Глава 3. Странный дом и его странные обитатели. Ближе к вечеру Эрик закончил возиться в мастерской. Гондолу дирижабля жестянщики общими усилиями выправили, осталось напичкать аппарат техномагическими новинками и отвезти в порт, где в арендованном эллинге его люди приладят гондолу к оболочке связью, закрепят на пилонах 2 двигателя, и можно будет проводить полет. По остальным заказам сроки не горели, поэтому Эрик отложил их на завтра, а сам уселся возле камина в гостиной и погрузился в изучение схемы проходческого щита, который предложил человек Кирша Леройс. Фрайберг сделал пометки и собирался заняться расчетами, как вдруг раздался стук дверного молотка. Стучали не со стороны черного хода, где находился двор и мастерская, а с улицы. Значит, пришел чужак. Эрик вытянул ноги к огню и прикрыл веки, дав незнакомцу шанс передумать. Тот не унимался. Пришлось вставать с насиженного теплого места и тащиться через всю гостиную. Как только он распахнул дверь, ворвался холодный ветер, да еще занес сухие листья. Эрик втянул в зал долговязого мальчишку, который собирался вновь схватиться за массивное кольцо, закрепленное в пасти железного дракона, доставшегося Фрайбергу от прежнего хозяина, антиквара Клауса. Эрик, разумеется, установил на двери новые замки с ловушками, но зверюгу убирать не стал. «Думаешь, я глухой? Видишь, в окнах горит свет, значит, жди, когда откроют», — проворчал он. «Да откуда мне знать? Может, и глухой?» Паренек потер ладонями покрасневшие уши. Фрайберг обратил внимание на короткие темные волосы, вставшие от ветра торчком, на поношенный сюртук, накинутый поверх серого грубой вязки свитера, и на шарф, закрывающий нижнюю часть лица. «Со слухом у меня все в порядке, а вот с терпением не очень. Говори быстрее, что нужно», — рявкнул хозяин. «Шеф Кроули просил доставить вас к нему домой. Разговор есть», — недовольно пробурчал парень. Похоже, ему, как и Фрайбергу, лень было вылезать из дома в такую погоду. «Тебя попросил? Сам шеф полиции Кроули?» — недоверчиво прищурился Эрик. «Если вы есть рыжий Эр...» Фрайберг схватил паренька за шкирку, и тот сразу исправился. «В смысле, если вы Гер Клаус, тогда собирайтесь, пока в салоне мобиля тепло». «Это что же, Кроули наконец-то взял себе шофера?» — хмыкнул Эрик, рассматривая тщедушную фигурку посетителя. «На полицейского не похож, с такой хлипкой комплектацией ни в отдел урегулирования к чистильщикам, ни в отдел готовности к натренированным бойцам, способным подавить восстание, его не возьмут. А до детектива сопляк еще не дорос». «Пф, тоже скажете, шофер!» — по-девчачьи захихикал парень. «И что значит доставить? Я что, похож на дарданский хрусталь?» Никак не мог угомониться Эрик. «Шеф Кроули говорит, что вы в такой час наверняка приняли на грудь, за руль никак нельзя, а ему переговорить с вами нужно». «Да я выпил всего полстаканчика дункельмитского пойла». Фрайберга крайне возмутил гнусный поклеп. «И не в таком состоянии раньше добирался». «Так кто было раньше, а теперь закон. Да и не верю я в ваши полстаканчика». Парень насупился и посмотрел на собеседника взглядом дознавателя. «Нет, точно детектив, но, видать, совсем зеленый». «Ну, хорошо, пару стаканчиков. В такую дурную погоду грех не выпить», — пробурчал Эрик. «Если бы не мое уважение к Геру Кроули, плевал бы я на эти новые законы. Уже нельзя прокатиться до соседней улицы после пинты крепленого. Лучше бы за настоящими бандюгами следили». «Так что, едем или лясы точить будем?» — поинтересовался наглый паренек. «Едем, только обожди, переоденусь». Фрайберг направился к пузатому платяному шкафу, который стоял возле лестницы. Там, за фальшпанелью, находилась дверь в его личную лабораторию. А в шкафу он держал запасные вещи, чтобы не тащиться наверх в спальню, а по-быстрому переодеть испачканную в мастерской одежду. Эрик скинул с себя домашние штаны с теплой фуфайкой и бросил в корзину. Вещички шила одна молодая вдова, а рыжий Эр всегда старался поддержать нуждающихся. У него скопилось несколько пар войлочных ботинок, на полках стояли пустые горшки и чаны, вот разве что мебель пришлась по вкусу. Мастер был хорош в своем ремесле. Да и к льняным порткам с шерстяными фуфайками он со временем привык. Ходил в них дома или использовал в холодные дни как исподние. На встречу с шефом полиции Фрайберг, разумеется, надел костюм и отутюженную рубашку. Жилет посчитал лишним, а вот макинтош и цилиндр захватил. Когда обернулся к гостю, заметил, как тот смутился и отвел взгляд. Похоже, парень-то скромняга. «Чего-то ты раскраснелся», — поддел его Эрик. «Не приболел часом?» «Нет». Зло буркнул парнишка, торопливо открыл дверь и быстрее пули вылетел из дома. Фрайберг сдавленно хмыкнул, приглушил свет в плафонах и покинул теплое жилище. Он был удивлен, заметив возле дома припаркованный мобиль шефа Кроули, а не разбитый служебного пользования. А ведь шеф полиции никого не подпускает к своей девочке. Чем же его покорил желторотик? Неужто парень — сын армейского приятеля? Кроули, как и родственник Эрика император Алитар, 20 с лишним лет назад участвовал в войне Ингвальда с Белавией, разумеется, по другую сторону баррикад. Или паренек — внебрачный отпрыск самого шефа полиции? О личной жизни Фрайберг с Кроули не говорили, обходя эту тему стороной. Эрик чувствовал, что полицейскому есть что скрывать, поэтому не лез с расспросами. Возможно, он боялся, что Кроули потребует отплатить за откровенность той же монетой, а к этому Эрик Фрайберг, проживающий в Дункельмите под именем Эра Клауса, не был готов. До Грюнвальдштрассе, что располагалось за центральной площадью, они добрались за 20 с небольшим минут вместо обычных 30. Позади остался роскошный особняк мэра Грубера. За заборами там и тут виднелись крыши домов банкиров, владельцев мануфактур и прочих почетных, а главное, богатых жителей Дункельмитта. Дом главы полиции находился возле сквера и был скрыт от любопытных глаз высокой оградой и деревьями. «Вы идите, а мне еще кое-куда нужно заехать», — проговорил парень, притормаживая у входа. Эрик, с сожалением, покинул теплый салон мобиля и направился к калитке. Нажал на кнопку звонка, который сам же и устанавливал. Раздался щелчок. Дверца приоткрылась, пропуская в сад. Впрочем, несколько деревьев и голые кусты садом можно было назвать с большой натяжкой. Основательное строение из бурого кирпича выглядело мрачно. Окна неприветливо взирали на гостя темнотой. Лишь в одном окне на втором этаже, где располагался кабинет Кроули, горел свет. Фрайберг торопливо прошел к крыльцу и поднялся по ступеням, прячась под навесом от резких порывов ветра. Он только собирался постучать, как дверь открылась, и на пороге возник хозяин. «Заходи быстрее, а то холода напустишь», — недовольно проворчал шеф полиции. Оставив макинтош и цилиндр на вешалке, которая походила на кустистые рога неизвестного зверя, Эрик проследовал за хозяином. Высоким, грузным мужчиной лет 50 с резкими чертами лица и седыми ниточками в темных волосах. Правда, в бархатном домашнем пиджаке веселенькой расцветки Кроули выглядел не столь сурово, а приглушенный свет настенных ламп смягчал хмурые черты. Мужчины поднялись на второй этаж в кабинет и уселись возле камина. «Сейчас придет Кристо, сообразит нам ужин», — пояснил шеф полиции. Сам же взял со стола трубку и принялся приминать табак тампером. По настоятельной рекомендации целителя Липхи, Кроули не курил последние 3 года, пошаливало сердце. Однако, как заядлый курильщик, он никак не мог отказаться от пагубной привычки. Поэтому то и дело вертел в руках трубку, набивал ее табаком и даже прикладывал мундштук к губам, причмокивая и выдыхая невидимый дым. Эрик тоже пристрастился в Ингвальде и к табаку, и к самогону, особенно из ячменного солода. Но в зависимость это не переросло. Скорее, его слабостью стали прекрасные блондинки. Как шутил Ликанов, долгое воздержание не прошло для адепта Фрайберга бесследно. и за последний год он с лихвой наверстал упущенное. Услышав от Кроули о какой-то Кристи, Эрик оживился. Но, поразмыслив, пришел к заключению, что, вероятнее всего, это новая кухарка, которую шеф полиции давно хотел нанять. Пристрастие Кроули к табаку, как и потребность в кухарке, они обсудили еще при первой встрече. Фрайберг усмехнулся, вспомнив, как год назад вошел в кабинет главы полиции Дункельмита. Окончательно решив осесть в городе темных улиц, Эрик обратился к местному судье, и тот за солидное вознаграждение подтвердил вступление в наследство, а банкиры открыли доступ к счету. Спустя день молодого Гера Клауса вызвали для беседы в полицейский участок. Эрик понимал, что если у шефа полиции возникнут сомнения, ему одна дорога в тюрьму Айзенмита, прямиком в лапы палача провидца. Поэтому он заранее узнал сумму взятки и поведал шефу Кроули слезливую историю счастливого обретения нового родственника, дяди Клауса. Шеф полиции молча выслушал рассказ, убрал в стол конверт с банкнотами и хмыкнул. «Ты, сынок, эту легенду еще подрихтуй. Слишком уж много соплей. Делай упор на то, что ты стихийный маг, опытный механик, и, переезжая в Дункельмит, на наследство вроде как не рассчитывал. Не знаю, какая жизнь у тебя была в Белавии, но здесь, если не хочешь проблем с полицией, в разборки с бандами не вступай, сдавай вовремя положенные эрги магической энергии для подзарядки накопителей и займись полезным делом. Вложи наследство прохиндея Клауса с умом, раз уж тебе так подфартило». Эрик нервно сглотнул, не зная, как относиться и к совету, и к тому, что шеф Кроули догадался о липовом родстве с антикваром. «Говоришь, ты мастер магической механики?» — уточнил полицейский. «Сможешь мне состряпать одну вещицу?» Фрайберг согласился попробовать, а шеф полиции поведал, как давно мечтал установить на морду своей девочки какой-нибудь артефакт, чтобы оповещал о неприятностях, а то уже несколько раз приходилось буфера менять. Эрик не сразу сообразил, что морда девочки — это капот любимого техномобиля шефа, а буфера на жаргоне Кроули оказались фарме. «В ином районе ночью нормальных фонарей не сыщешь, вот и тыркаюсь мордой то в забор чужой, то в клумбу, а девочка у меня фигуристая, приземистая, весь бампер ей покоцал». Когда через пару дней Фрайберг приладил артефакты к бамперу, чтобы рычащий звук в салоне оповещал о преграде, морщины на лице Кроули за пару минут разгладились. С тех пор они с Эриком стали добрыми приятелями, а полицейский участок — площадкой для техномагических экспериментов. Фрайбергу пришлось вспомнить и о магических отражателях, и о звуковых ловушках, которые он мастерил в Академии с Марвел и Ликановым. Возможно, в аристократической зоне столицы подобные вещицы использовались давно, но у полиции в городе темных улиц для новшеств не было средств, поэтому дружба Кроули с Рыжим Эром сказалась на техномагическом оснащении участка самым положительным образом. «Слышал, к тебе приходили железнорукие. Учинили погром, даже жертвы есть», — начал дружеский допрос Гер Кроули. Чего-то вроде этого Эрик и ожидал от ужина с шефом полиции. «Да какие жертвы? Один только откинулся, остальных немного потрепали», — успокоил его Фрайберг. «Как же потрепали!» — поморщился шеф. «Мало того, что старший детектив Фрис на тебя телегу накатал, так ты еще нажил врагов в лице железноруких, прикончив их единственного огневика. А я предупреждал, просил держаться подальше от бандитов. Вот скажи мне, что ты с ними не поделил? Где успел перейти дорогу Груберу?» «Значит, Кирш был прав. Мэр города имеет отношение к банде Однорукого. Но обсуждать это с шефом полиции было бы неправильно. Даже если Кроули недолюбливает нынешнего градоначальника, он все равно будет на его стороне, в ином случае потеряет место». Эрик сделал удивленное выражение лица. «В Зачем мне с ними ссориться? Это железнорукие хотят заполучить наш квартал и поставить смотрящего. А мы с Курцем трепыхаемся. Трепыхаются они, — фыркнул Кроули. Ладно, с Щербатым все ясно. Те улицы закреплены за ним. Но тебе-то что за дело? Защитник всех сирых и убогих, да? Вот скажи, каким ржавым дирижаблем тебе понадобилось встречаться с земляными червями? Что ты забыл в Нижнем городе? Эрик был удивлен. Оказывается, у Кроули среди червей есть информатор. Иначе как бы он узнал о встрече? Я заказ у него оформлял. Отмахнулся Фрайберг, стараясь придать голосу беспечные нотки. Тот Кирш показал Нижний город. Я же там не был еще. Похвастался новым кабинетом и помощницей. Особенно помощницей. Что за заказ? Кроули не отступал и вцепился в собеседника железной хваткой. Хочу тоннель проложить от мастерской на соседнюю улицу, объяснил Эрик, почти не соврав. Только вместо улицы была аристократическая часть города. «Зачем?» — не сдавался шеф полиции. «Чтобы в будущем избежать подобных визитов к Лишне или Однорукова. А то мои мастеровые чуть не сгорели. Об этом детектив Фриз в докладной указал?» «Вот именно, что чуть не сгорели. Ты хоть понимаешь, во что ввязываешься?» Кроули поморщился и отбросил на стол любимую трубку. «Ты не попал в тюрьму Айзенмитта и не общался с палачом лишь благодаря мне. Но мэр Грубер тебе это обеспечит». «Ни во что я не ввязываюсь», — попытался успокоить бдительность собеседника Эрик. «Эр, если что в городе затевается, выкладывай», — не унимался шеф. «А то вызовут меня на ковер к вице-канцлеру, скажут, восстание проморгал. Мне нервничать нельзя. У меня больное сердце». «Вот и не нервничайте, раз вам вредно. Да и о каком восстании идет речь? Так мелкие разборки, с которыми я справлюсь». «Справится он», — насупился Кроули. «О нервах моих он беспокоится. Лучше скажи...» Шеф полиции не успел закончить фразу, потому что снизу раздался звонкий голос. «Я дома!» «О, Криста вернулась!» — пояснил хозяин и крикнул в ответ. «Что у нас на ужин?» Эрик прислушивался к шагам на лестнице и с интересом посматривал на дверь в ожидании появления то ли новой кухарки, то ли, не приведи боги, любовницы шефа полиции. Каково же было его удивление, когда на пороге возник тот самый мальчишка-шофер. Сюртук со свитером он снял, и Фрайберг едва не выругался. Тонкая ткань рубашки не смогла скрыть небольшую, но все же женскую грудь. Да и губы, хоть и упрямо поджаты, для парня слишком чувственные и нежные. Девчонка его провела своими короткими волосами и мужской одеждой. Какая приличная фрау будет расхаживать по городу в таком виде? Теперь Эрику стало понятно смущение паренька при виде его обнаженных ягодиц. «Купила в бакалейной лавке картофельную запеканку и мясной пирог», — ответила Криста. «Как закончишь разговор, спускайтесь в столовую». К шефу полиции она обращалась на «ты». В сторону Фрайберга даже не посмотрела. «Что ж, давай запеканку с пирогом. А еще те пирожные, что ты привезла из Айзенмита. Мы скоро». Криста поторопилась покинуть кабинет, а Эрик не смог сдержать любопытство. «Кто она?» «Она мне как дочка», — признался Кроули. «Взял под опеку 3 года назад и отправил учиться в Айзенмит. Очень надеюсь, что там она задержится. Сейчас ей 19, отличница на факультете права». «А не будет скучать по дому?» — усомнился Эрик. «Да нет у нее дома!» — в сердцах вспылил Кроули и тут же вдогонку буркнул. «Будет скучать, приедет проведать меня. Но за стеной ей лучше». Кроули недовольно поморщился, поднялся с кресла и направился к лестнице, тем самым завершая разговор. Откровенничать о приемной дочери он явно не желал. Эрик на пару секунд задержался в кабинете. На каминной полке среди портретов самого Кроули и наградных грамот взгляд выцепил небольшую картонку. На ней была изображена жизнерадостная девочка лет 15 с длинными темными волосами, в скромном платьице и с каким-то маленьким пушистым зверьком на руках. Девчонка буквально светилась изнутри и выглядела настоящей красавицей. В этой девчушке с трудом можно было узнать сегодняшнюю Кристу. Странно, что Кроули никогда о ней не говорил. Хотя шеф вообще не распространялся о семье. Да и Фрайберг не лез в чужую душу, потому что не был готов обнажить свою. Вернув портрет на полку, он спустился на кухню. Ужин проходил в напряженной обстановке. Эрик пытался быть любезным с Кристой и подбрасывал темы для разговора. Но она отвечала односложно. Сам шеф Кроули все еще злился на Фрайберга и со остервенением терзал запеканку. Хорошо, хоть больше не лез с разговорами о Тодде Кирше и одноруком Джо. Не помешало бы расспросить шефа о семье Магды Ленц. Уж он наверняка много чего мог рассказать о прежнем мэре, но при Кристе не хотелось поднимать эту тему. При воспоминании о прекрасной Магде Эрика посетила отличная мысль. А не прогуляться ли ему по улице вниз, ведь особняк бывшего мэра Ленца как раз расположен в конце сквера. Адрес он узнал еще утром и на днях планировал нанести визит. Так почему не сегодня? Эрик очень надеялся, что Магда не переехала к мэру Груберу, а проживала вместе с братом в старом доме отца. После ужина Фрайберг засобирался, от услуг Кристы отказался, объяснив, что хочет немного подышать. Кроули, конечно, что-то заподозрил. В такую погоду даже врага на улицу не выставишь. Но отговаривать приятеля от прогулки не стал. А девчонка и подавно не горела желанием вести обратно неприятного рыжего типа и сразу после ужина поднялась в свою комнату. Особняк семейства Ленц Эрик нашел без труда. В сквере напротив дома в окружении фонарей стоял покрывшийся ржавчиной памятник бывшему мэру. Калитка была почему-то приоткрыта. О безопасности беспечная фрау Ленц не думала. Вероятно, надеялась на грозного стража-слугу. Дом располагался в глубине сада. Чистые дорожки, аккуратно подстриженные кроны деревьев и цветы в клумбах говорили о том, что за жилищем ухаживают. Но мрачное трехэтажное строение с железной крышей встречало неприветливой тьмой. Лишь у входной двери горел одинокий фонарь. Фрайберг не стал подниматься по ступеням парадной, а обошел дом вокруг, заглядывая в окна. Вдруг Магда здесь не бывает, а сдает жилище. С обратной стороны находилась широкая деревянная веранда. Судя по оставленному на скамье пледу, здесь кто-то жил. Да и в одной из комнат на первом этаже горел свет. Эрик подошел ближе к окну и увидел на диване Магду. В домашнем платье и с распущенными волосами она выглядела юной и прекрасной. Хозяйка читала книгу, закусив нижнюю губу и нетерпеливо перелистывая страницы. Наверняка какой-нибудь волнительный дамский роман. К сожалению, Эрик слишком увлекся и поздно услышал шаги. Резко обернувшись, он столкнулся со слугой Вальтером. Здоровяк, не произнося ни слова, замахнулся на незваного гостя огромным кулаком. Эрик едва успел увернуться. Однако следующий удар задел больное плечо. Фрайберг невольно вскрикнул, но действовал уже проворнее и нанес слуге хук справа. Его кулак словно врезался в железную стену. Судя по реакции Вальтера, тот ничего не почувствовал. Похоже, здоровяк увлекается уличными боями без правил. Мужчина был вынослив, с хорошей реакцией и нечеловеческой силой. Он с легкостью поднял деревянную скамью с тяжелыми железными ножками, намереваясь обрушить на голову гостя. К подобному сближению Эрик не был готов, и если бы вовремя не выставил воздушный щит, то визит к Магде Ленц мог бы закончиться плачевно. А так, столкнувшись с защитой, скамья разлетелась в щепки и железяки. В руках верзилы осталась одна из железных ножек. Фрайберг вновь призвал стихию. Потоком воздуха слугу подбросило вверх. Противник неловко взмахнул руками, и тяжелая ножка очень удачно стукнула его по голове. Раздался неприятный хруст, и Вальтер замер, хотя любой другой на его месте обмяк бы от удара или сыпал проклятиями. Ничего подобного не произошло. Слуга смирно болтался в воздухе, беззвучно раскрывая рот. Кажется, Эрик перестарался, и удар оказался лишним. «Немедленно прекратите!» — раздался властный голос хозяйки. Магда выбежала на веранду, накинув на плечи шаль. Эрик опустил противника на землю, и тот рухнул, словно подбитый дирижабль, нелепо разведя руки в стороны. Фрайберг потер ушибленное плечо и услышал долгожданное «Бедный мой!» Не так уж и сильно он пострадал, но что только не сделаешь, чтобы заключить в объятия прекрасную Магду. К его огромному удивлению, фрау Ленц подбежала не к нему, а к слуге. Провела ладонью по шее здоровяка и вмятине, которую Эрик не сразу заметил. Странное дело, крови не было. Вальтер, не мигая, смотрел на хозяйку, а когда она обратилась к нему по имени, послушно поднялся на ноги. Судя по замедленным движениям, со слугой творилось неладное. Эрик догадался, мужчина серьезно болен. Наделенный недюжиной силой, парень обладал умом младенца. А фрау Ленц не решилась выгнать убогого на улицу, хотя сама была стеснена в средствах. Улыбнувшись слуге и бросив грозный взгляд на Фрайберга, Магда отправилась в дом. «Вальтер, за мной!» «И вы, герр Клаус, поторапливайтесь!» — прикрикнула на замешкавшегося гостя хозяйка. «Не хватало еще, чтобы мы привлекли внимание соседей». Через балконную дверь Эрик вошел в гостиную вслед за странными обитателями мрачного особняка. Не такого приема он ожидал от прекрасной Магды. Осмотревшись, Фрайберг отметил, что комната была обставлена скромно. Из мебели здесь находился лишь диван с единственным креслом да сервант на изогнутых ножках. Прочей мебели, картины или ковра в гостиной не наблюдалось. А полосатые выцветшие обои, застиранные гардины и потертую обивку дивана давно было пора менять. Вероятно, хозяйка после смерти отца продала все, что можно. А когда ничего не осталось, пришлось торговать собой. «Ждите здесь, герр Клаус. Вальтер, идем», — властно приказала Магда и покинула гостиную в сопровождении слуги. В коридоре она дала кому-то указание. «Гретхен, принеси гостю чаю и печенье, которое ты сегодня испекла». Вскоре шаги и голоса стихли. Эрик положил макинтош с цилиндром на широкий подлокотник и присел на диван. Заметив ту самую книгу, которую читала Магда Ленц, взял ее в руки. Это оказался не любовный роман, как он предполагал ранее, а научный труд по созданию и вживлению органической кожи, написанный популярным в Дардании артефактором и алхимиком Константином Вудсом. То, что Магда Ленц заботится о слугах, а еще читает подобную литературу вместо бульварных романов, почему-то вызвало восторг. Эрику захотелось узнать эту женщину ближе, общаться с ней, быть рядом. И не только в постели. Хотя он то и дело представлял обнаженную Магду в своих объятиях. Он желал сидеть с ней в этой самой гостиной, держать за руку и обсуждать новинки механики, алхимии и артефакторики. Заслышав шаги, Фрайберг отложил книгу. В комнату вошла женщина лет 30, может, чуть старше. Внешне она походила на Магду, однако черты лица были грубее, а волосы темнее, чем у хозяйки. Очевидно, незнакомая фрау приходилась дочке Ленца родственницей. Она медленно донесла поднос с угощением и неторопливо поставила рядом с гостем на диван, потому что столика в комнате тоже не было. «Приятного аппетита!» — пожелала она бесцветным голосом. «Благодарю», — улыбнулся Эрик. Женщина обернулась к нему, словно чего-то ожидая. Свет от лампы упал на ее лицо, и Фрайберг едва сдержался, чтобы не присвистнуть. Издалека фрау показалась ему привлекательной, но вблизи кожа выглядела бугристой и была желтоватого оттенка. Похоже, женщина перенесла редкую кожную болезнь. Наконец в гостиную вернулась Магда. «Спасибо, Гретхен. Иди», — поблагодарила странную помощницу хозяйка и отпустила ее. А затем Магдален обернулась к гостю, и как только то ли родственница, то ли служанка покинула комнату, резко спросила. «Зачем вы заявились в мой дом без приглашения? Да еще подсматривали». Эрик поднялся с дивана и теперь взирал на женщину с высоты своего немалого роста. «Простите, что зашел без приглашения. Это больше не повторится». Безусловно, фрау Ленц Эрику нравилась, но разговаривать с собой в таком тоне он не позволит даже ей. Фрайберг потянулся к макинтошу с цилиндром, но Магда порывисто схватила гостя за рукав. «Мы же договорились, что я отдам вам деньги через месяц или два. По-другому я не смогу с вами расплатиться, если вы рассчитывали на мою благосклонность». «Вот вы о чем», — перебил ее речь Эрик, передумав уходить. «Фрау Ленц, Магда, у меня и в мыслях не было просить вас вернуть мне деньги. Ни сегодня, ни позже. Вы мне ничего не должны, а тем более расплачиваться со мной каким-то иным способом». «Тогда зачем вы пришли?» — повторила вопрос женщина, а в ее голосе сквозило удивление. «Я думал о вас все это время и просто захотел увидеть». «Просто захотели увидеть, и все?» — недоверчиво переспросила фрау Ленц, словно собеседник сказал нечто странное. «Глупо, конечно, было заглядывать в окна. Но я не уверен, что вы бы приняли меня в такой поздний час». Фрайберг поцеловал прекрасной Магде руку, она же кусала губы, решаясь на откровенность. «Я кое-кого расспросила о вас и узнала, что вы в Ингвальде недавно. Значит, обо мне могли не знать, когда мы встретились в той аптеке. Надеюсь, ваша помощь была искренней. По крайней мере, те, кто имел с вами дело, отзывались о вас как о благородном и щедром человеке». Эрик позволил Магде высказаться. Сам же любовался длинными ресницами, нежной кожей и розовыми губами, которые хотелось целовать бесконечно долго. Так долго, насколько хватит дыхания. «Деньги я вам верну, герр Клаус, как и обещала. И всегда буду рада видеть вас в этом доме, как друга семьи. Но никаких иных отношений между нами быть не может». Эрик мягко улыбнулся и сжал плечи собеседницы, притягивая ее ближе. «Почему же не может, Магда? Если между нами возникло это...» «Что?» — прошептала фрау Ленц, зачарованно наблюдая за тем, как лицо рыжеволосого красавца приближается, а его губы касаются ее волос, виска и скользят ниже. «Взаимное влечение». Фрайберг не успел поцеловать прекрасную хозяйку дома, потому что та порывисто отстранилась. «Эр, милый, сколько вам лет? 20, 25? 23, — ответил он. «А мне 28. Я старше вас на целых 5 лет, и у меня на руках больной брат. Ко всему прочему, я любовница мэра, которого ненавижу всей душой, но поделать ничего не могу. Он уничтожит и вас, и меня, если увидит вместе. Вы хоть понимаете это? Вы это понимаете?» Стало очевидно, что с прекрасной Магдой случилась самая настоящая истерика. По щекам текли слезы, плечи мелко подрагивали. «Я смогу вас защитить», — Эрик обнял женщину, успокаивая. «В самом деле?» — удивленно произнесла та, приподняв голову и столкнувшись со взглядом ярко-синих глаз, слишком завораживающим и таким притягательным. «Да», — уверенно ответил Фрайберг и коснулся нежных, соленых от слез пленительных губ. Магда замерла, а он, осмелев, впился губами в ее приоткрытый рот. В ответ раздался тихий стон, а Эрик впитывал ее вкус и ловил всхлипы. И тут, в самый неподходящий момент, в коридоре раздался недовольный мужской голос. «Магда, что за шум? У тебя гости!» Хозяйка отстранилась и испуганно заморгала. «Это Питер. После действия антидота брат раздражен и немного не в себе. Вам нужно уходить». «Не волнуйся, я уйду». Фрайберг не удержался от прощального короткого поцелуя, а затем подхватил с дивана вещи и направился к двери, что вела из гостиной на веранду. «Магда, ты где?» Вновь раздался властный голос. В коридоре послышался скрип. «Скорее!» — занервничала хозяйка, подталкивая гостя к выходу. «Когда мы снова увидимся?» — обернулся Эрик. «Не думаю, что наши встречи возможны. Прошу, не настаивайте. Я ничего не могу изменить. Ничего!» «А хотела бы?» — обернувшись, спросил Фрайберг. Магда произнесла одними губами беззвучное «да», затем прикрыла ладонью рот, словно испугавшись. «Нет», — опомнилась она, — «нет, больше не приходите». Фрау Ленц закрыла стеклянную дверь и задернула штору. К счастью, неплотно. И Фрайберг разглядел, как в гостиную в инвалидном кресле въехал мужчина. На нем были черные костюмы и перчатки. Темный платок укрывал шею, а верхнюю часть лица закрывала маска с прорезями для глаз. Эрику показалось, что взгляд Питера Ленца был устремлен на него. «Магда, я услышал шум», — донесся голос хозяина дома. «Это он приходил, да? Я же просил, чтобы в нашем доме ноги Грубера не было». «Питер, тебе нечем беспокоиться. Гайди Грубер сюда не придет, я же обещала. Это просто ветер. Он уронил скамью и распахнул окно», — также приглушенно ответила Магда. Фрайберг не стал прислушиваться к разговору брата и сестры. Он покинул дом через сад. Калитка по-прежнему была приоткрыта, и, выйдя на улицу, гость ее захлопнул. Странный дом и его странные обитатели не выходили из головы. Прекрасная и жертвенная Магда, слуги с тяжелыми недугами, искалеченный брат, вынужденный прятать лицо за маской и терпеть издевательство врага. Эрику бы держаться от этого дома и его хозяйки подальше. Только как прикажешь сердцу? Он пересек сквер и без приключений добрался до новой площади. Обошел железный памятник канцлеру Ингвальда и на стоянке взял таксомобиль. Фрайберг был слегка удивлен, что к нему не подходили ни попрошайки, ни уличные хулиганы, ни девицы легкого поведения. Просто мастер магической механики Эр Клаус не заметил, что за ним на расстоянии следовал черный мобиль шефа Кроули. А в Дункельмитте каждый уважающий себя барыга, вор и убийца знал, как выглядит любимая девочка шефа полиции, и, завидев, держался подальше. Криста Хофф по просьбе приемного отца довела объект до мастерской и отправилась в освояси. Нужно рассказать Кроули о том, куда ходил его приятель, и пораньше лечь спать. Завтра она вновь отправится в академию и продолжит обучение. Кроули был уверен, что Криста навсегда останется в Айзенмитте, но он ошибался. Она так и не смогла забыть о том, что с ней произошло здесь 3 года назад, и решила, что есть только один способ вытравить воспоминания — вернуться в этот мерзкий город и стать детективом. Она будет выслеживать ублюдков, которые считают, что за деньги могут купить и продать все, даже человеческую жизнь. Оказавшись дома, Фрайберг на всякий случай проверил почтовый ящик и нашел посылку от вчерашнего аптекаря. Полагая, что хуже не будет, принял лекарство. Хотя с добавленным в него сомниумом оно вряд ли таковым являлось, но уж очень хотелось снять головную боль, которая вновь подступила. Сидя у камина и закручивая искры в затейливый узор, Эрик размышлял о вечернем визите в дом Магды Ленц, злился на себя за то, что слишком расчувствовался и выглядел полным идиотом. Вот спрашивается, зачем он полез в сад и подсматривал в окно? А как хорохорился, пообещав защиту от Грубера, когда у самого положение в городе более чем шаткое? И что он наплел про чувства? Он уже однажды воспылал страстью к очаровательному магистру алхимии. И что из этого вышло? Тесс оказалась его старшей сестрой. В отличие от Эрика, она все знала, но поощряла ухаживание и невинные поцелуи, бросала на поклонника кокетливые взгляды, играла с ним и манипулировала. И вот теперь новое помешательство. Он всего-то хотел затащить прекрасную Магду в постель, а променял одну зависимость на другую. И как не вовремя он ее встретил. Ему нужно крепко встать на ноги, заработать как можно больше денег и приступить к осуществлению плана. Отомстить за смерть родителей и наказать преступников. Нет, серьезные отношения пока не для него. Он больше не станет искать новых встреч с Магдой Ленц, тем более, что она сама его об этом просила. Фрайберг поднялся на чердак, где в тайнике лежал дневник отца и завещание. Самое время напомнить себе, ради чего он остался в городе темных улиц.